Ах, как часто с молоду мы теряем голову, как любовь сбивает нас с верного пути. Ах, как быстро с молоду мы теряем голову, и не очень-то спешим мы ее найти. Ах, как часто с молоду мы теряем голову, и от блеска милых глаз, и от нежных слов. Сколько же нас с молоду, потерявши голову, по следам своей любви ходит без голов. Голова на плечах для людей благодать, а только как бы ты ни был хорош, а если голову ты разучился терять, то уже любви не найдешь, то уже любви не найдешь. А потом мы каемся, а потом хватаемся мы за голову свою, что всему виной. Ой! И как это водится, вдруг она находится, но любовь бросает нас, те, кто с головой. Голова на плечах для людей благодать, а только как бы ты ни был хорош, а если голову ты разучился терять, то уже и любви не найдешь, а то уже и любви не найдешь. Теряют голову люди чаще с молоду, а потом, когда придут, тишь да благодать. Хочется, как с молоду, потерять бы голову, но когда всего полно, нечего терять. А голова на плечах для людей благодать, а только как бы ты ни